Эй, выдаюсь, задай нам сухотбили, а быстрее сижуань! Пидорасы, сука, блядь! Какого хуя МИД молчит, блядь? Какого хуя молчат все наши официальные лица? Там наши бьют, алло, блядь! Посмотрите на лица их, блядь, их пытают нахуй! А вы, блядь, терпите все нахуй! Вы, блядь, уже в себя придите немного, нахуй! Уже народ, блядь, утрачивает к вам доверие, блядь! Вы не видите это, что ли, нахуй? У меня уже сердце болит, нахуй, смотря на все это, блядь! Пидорасы, сука, блядь!